падать будет не так больно. Это называется «покатил бочку». Ты что, с цепи сорвался? В чем, собственно? Не знаю, не знаю, торопливо перебил его Глеб. Не знаю, как это называется. Я в лагере не сидел. В свои лезете? Тут, оглядел Глеб мужиков, тоже никто не сидел, не пойму. А вот жена ваша сделала удивленные глаза на вас. А там дочка услышит. Услышат и покатит бочку в Москве на кого-нибудь. Так что этот жаргон может плохо кончиться, товарищ кандидат. Не все средства хороши, уверяю вас, не все. Вы же, когда сдавали кандидатский минимум, вы же не катили бочку на профессора, верно? Глеб встал. И одеяло на себя не тянули, и по фене не ботали. Потому что профессоров надо уважать. От них судьба зависит. А от нас судьба не зависит. С нами можно по фене ботать. Так? Напрасно. Мы тут тоже немножко микитим. И газеты тоже читаем. И книги, случается, подсчитываем. И телевизор даже смотрим. «Типичный демагог-кляузник», — возмущенно сказал кандидат, обращаясь к жене. «Весь набор фраз, все приемы и ухватки не попали. За всю свою жизнь ни одной анонимки или кляуза ни на кого не написал». Глеб посмотрел на мужиков. Мужики знали, что это правда. «Не тот, товарищ кандидат. Хотите, объясню, в чем моя особенность? Ну-ну». «Люблю по носу щелкнуть. Не задирайся выше ватерлинии. Скромней, скромней надо, дорогие товарищи. Да в чем же вы увидели нашу нескромность?» «Не вытерпела Валя. В чем она выразилась-то?» «А вот когда одни останетесь, подумайте хорошенько. Подумайте и поймете. Можно ведь 100 раз повторить слово «мед». Но от этого во рту не станет сладко. Чтобы понять это, не надо кандидатский минимум сдавать, верно? Можно 100 раз писать в разных статьях слово «народ», но знаний от этого не прибавится. И ближе к этому самому народу вы не станете. Так что, когда уж выезжаете в этот самый народ, то будьте немного собранней. Подготовленней, что ли? А то легко можно в дураках очутиться. До свидания. Приятно провести отпуск среди народа. Глеб победно усмехнулся и вышел из избы. Он всегда так уходил. Он не слышал, как потом мужики, расходясь, говорили: «Оттянул он его. Дошлый собака. Откуда он про луну-то все знает? Срезал, срезал. Откуда что берется?» И мужики изумленно качали головами. «Дошлый собака. Причесал Константин Иванович. Как миленького причесал. А эта-то Валя-то даже рта не открыла. А что тут скажешь? Тут ничего не скажешь. Он Кость-то мог, конечно, сказать. А тот ему на одно слово 5. В голосе мужиков слышалось даже как бы сочувствие. Глеб же их по-прежнему неизменно удивлял, восхищал даже. Хоть любви, положим, тут не было. Нет, любви не было. Глеб жесток, а жестокость никто никогда нигде не любил еще. Завтра Глеб Капустин, придя на работу, между прочим, с ухмылкой спросит мужиков: «Ну как там кандидат-то?» «Срезал ты его», — скажут Глебу. «Ничего», — великодушно заметит Глеб, — «это полезно. Пусть подумает на досуге, а то слишком много берут на себя».